«Братишка, значит?» Резким движением он закидывает мои ноги себе на плечи, продолжая смотреть мне в глаза. Трепещу и пытаюсь справиться с дыханием. В уголках его губ видна моя засохшая сперма, и я машинально пальцами пытаюсь убрать ее. «А это я оставил на десерт», — смеется он и облизывает верхнюю губу. Я улыбаюсь, а он наблюдает за мной, ничего не упуская своими потемневшими от страсти глазами. «Ты такой красивый, Даня. Не могу налюбоваться. Похож на ангела». Склонив голову, Макс нежно лижет мои губы, обводя по кругу, а затем втягивает мою нижнюю губу в свой теплый рот. Он нависает надо мной и, ощущая мой нетерпеливый настрой, не спешит входить в меня, заставляя ждать. «Даня, я люблю тебя», — шепчет он нежно, а затем снова всасывает мою губу, слегка покусывая ее. Это обескураживающе и так чертовски сексуально. Я обхватываю его за плечи, впиваясь ногтями в кожу. Не прерывая зрительный контакт, он медленно входит в меня. У меня подрагивают веки, но я держу глаза открытыми, боясь упустить его реакцию. Глаза Макса затуманиваются, зрачки расширяются, а челюсть сжимается, и он протяжно стонет. Все мое тело сосредотачивается на нашей связи. Все мои чувства фокусируются на нем, на нас. Сегодня словно все происходит по-другому. Это что-то совсем другое, не как обычно. Это любовь, в чистом ее проявлении. Я вижу это в его глазах, и такое не подделать. Макс, наконец, опускается и целует меня. И я полностью отдаюсь ему. Меня уже не волнует ничего. Только наша близость. 2 недели пролетают, как ураган в бесконечном секс-марафоне. У меня болит все тело, но я бесконечно счастлив. Думаю, иногда полезно вот так скучать и воздерживаться. После этого близость становится в миллион раз ярче. Сегодня я проводил Макса в универ, а сам планировал зайти за Савой и сходить в кино. Заодно повидаться с братом, а то за эти дни мы с Максом почти не вылезали из постели. Он даже через раз ходил на учебу и меньше работал. Мы просто бесконечно сливались, а в то время, когда отдыхали, просто смотрели телек и ласкали друг друга. Звонок в дверь не удивил меня. Я ждал приход Савы, хотя и часом позже. Когда я открыл дверь, меня словно ударило молнией. На пороге стояла та самая девушка, которую я видел на фотографиях с дня рождения друга Макса. Что она тут делает? «Привет. А Макс тут живет. Мне ваша консьержка сказала, что это его квартира». Неуверенно спросила она. «Здесь?» – настороженно сказал я. «А вы кто?» «Я Олеся», – улыбнулась красотка. «Его девушка». Я чуть не упал, ощущая снова сильное головокружение. «В смысле его девушка?» Я уставился на нее пристальным взглядом. «Он про вас ничего не говорил». «Ну, мы только начали встречаться». А потом он пропал, на звонки не отвечает. Я знала дом, но не знала квартиру. Решила попытать счастье, и вот, сразу нашла. Я могу войти? «Его нет дома», — отрезал я. «А когда он будет?» «Часа через 3. Я передам ему, что вы заходили». «А ты, видимо, его братишка, с которым он живет, который в больнице лежал». Эти слова меня снова насторожили. Что он там еще ей про меня рассказывал? «Братишка, значит?» Видя мое замешательство, красотка улыбнулась и начала мне рассказывать, как они познакомились впервые 5 лет назад. Но у нее даже мысли не было, что он настолько хорош. А тут внезапно на вечеринке он обратил на нее внимание, и у них что-то там наклевывается. Я все это слушал, и мне казалось, что я снова упаду в обморок. Мне стало настолько плохо, а эта тварь все говорила и говорила. «Значит, он сказал, что я его брат?» Я поднял на нее глаза. «Ну да», — удивленно ответила она. «А разве это не правда?» «Хм, не совсем». Я смотрел на нее прожигающим взглядом и пытался себя успокоить тем, что она просто одна из его поклонниц. У них ничего не было и ничего не будет. Словно прочитав мои мысли, она отвела взгляд и тихо сказала. «Мне кажется, что я залетела. Я бы не пришла, но он игнорирует меня. Хотела сказать ему, что у меня задержка». «Подождите». Я судорожно глотал воздух ртом. «Вы хотите сказать, что у вас был секс?» «Ну да». Она сказала это таким тоном, что это само собой разумеющееся. «Он сказал, что ему давно не было так хорошо ни с кем». Внезапно она разревелась и стала извиняться за свой срыв. Во мне же разливался черный яд обиды и ненависти. Мой любимый парень, которому я доверял, который был для меня всем... Да как он мог так поступить со мной? Я лежал в больнице всего 2 недели. Он не мог потерпеть. И после этого он мне врал, что ничего на вечеринке не было. Еще некоторое время я стоял в оцепенении. Мне казалось, что это все произошло с кем-то другим, но никак не со мной. Этого же не могло произойти со мной. Он же любил меня. Так сильно любил. Или только делал вид, что любит. А сам ходил налево. Все это было не похоже на известный мне образ порядочного парня. Он же всегда был бабником, а потом стал внезапно примерным семьянином. Я думал, что ошибался в нем, и что он чуть ли не святой. А что теперь выясняется? Он спит с другой, пока его парня нет рядом. Выпроводив Олесю, я медленно сполз по стене. В какой момент все пошло неправильно? Что я сделал не так? За что он так со мной? Почему? За что? Как? Слезы оставались пеленой на моих глазах. Я беззвучно рыдал, пытаясь понять, где я и что со мной происходит. Все будто в тумане. Я пытался себя убедить в том, что ничего не произошло, что все это неправда, но глаза видели и четко запомнили произошедшее. Все мои мысли путались, и я никак не мог собрать их в кучу. Выходит, он мне изменял, пока я лежал в больнице? И сколько раз он изменял, пока мы не виделись? Конченый урод! Как он мог поступить так со мной? Все эти разговоры о совместном будущем, о глубоких чувствах для него ничего не значили, получается? Он не думал обо мне, когда спал с этой... Как же меня бесила вся эта глупая ситуация! Сколько бы он еще изменял мне, если бы я не узнал сегодня правду. Даже думать не хочу. Ублюдок!» Я написал Максу в мессенджер, что приходила его девушка и что я все знаю. Дальше я просто начал собирать вещи. Ноги моей больше не будет в доме этого морального урода. Больше не позволю делать из себя посмешище. Макс прибежал через 15 минут. Видимо, сбежав прямо посреди урока. «Даня, присядь, давай поговорим!» Взволнованным тоном проговорил мой лживый парень. «Нам не о чем больше говорить. Все кончено. И, кстати, поздравляю, папаша, у тебя скоро будет ребенок!» «Даня, не устраивай сцен на пустом месте. Я просто выпил и перепихнулся с ней. Что в этом такого? Просто спустил пар!» «Черт! Вот ублюдок! Говорит так об этом, словно это в порядке вещей. Он даже не пытается извиниться. По его глазам очевидно, что он уж точно не жалеет о своем поступке.